Игроки в этом мире изначально были очень хрупкими. Хотя игра Dark Souls получила награду «Игра года», ее продажи не были такими потрясающими. Но в любом случае серия Dark Souls оказала глубокое влияние на всю игровую индустрию и на вкусы игроков. Из-за существования Dark Souls многие игроки относились к игре Monster Hunter как к чему-то нормальному. Хотя Monster Hunter имела очень продвинутый, который управлял монстрами, в этой игре игроки страдали намного меньше, чем в игре Dark Souls, плюс в ней игроки могли играть в команде до 4 человек, что существенно снижало сложность игры. Также не стоило забывать о том, что в ней можно было прокачивать снаряжение, создавать более мощное снаряжение, создавать разного рода расходники. Поэтому многие игроки, которые не были уверены в себе, в итоге покупали Monster Hunter, некоторые из них, стискивая зубы, проходили игру, а некоторые находили геймплей этой игры очень приятным, но в любом случае ее могли купить как новые игроки, так и старые, что было просто замечательным исходом. В то время как популярность игры Monster Hunter поддерживала ее устойчивый рост, Ченьмо опубликовал новый синематик. Многие игроки были шокированы, когда впервые увидели название игры. Дриамин Криверсант Лакис, Уся, молчун, но я уже давно не играю в игры в китайском стиле. Черт, это же подарок для китайских игроков. Для многих игроков эта новость была неожиданной и приятной, потому что Ченьмо действительно давно не выпускал игры в китайском стиле. Хотя фэнтезийные игры хорошо заходили на международном рынке и они легко становились очень популярными, многие игроки, которые были увлечены культурой своей страны, хотели видеть игры, которые так или иначе раскрывали бы культуру своей страны. Кто не хотел, чтобы культура Китая была раскрыта в хорошей игре во всей красе? Поэтому когда в сети появился синематик игры Dreaming Crescent Lakis, внимание китайских игроков было сразу же привлечено к этому синематику. Многие хотели узнать, что это будет за игра. Ночь была темной, а ветер очень сильным. В темном небе пролетел ястреб, и вдалеке было смутно видно нечто огромное. Это была обширная земля с горами, равнинами и реками. Города, деревни и секты были расположены на них. Над облаками можно было увидеть характерный архитектурный комплекс, полный китайского стиля, и он был окружен горами и водой, а также прекрасными пейзажами. Камера быстро приблизилась к одному из городов и в итоге оказалась в джунглях за городом Лаян. Мечник в шляпе склонился над трупом, желая определить причину смерти шаолиньского ученика. Внезапно этот ученик схватил его за руку и изо всех сил закричал: «Писание метаморфоза тела, будьте осторожны!» Едва голос шаолиньского ученика затих, как в спину мечника вдруг полетело несколько ядовитых дротиков. Свист, свист, свист. Правое ухо мечника слегка шевельнулось, и его фигура мгновенно сместилась влево, из-за чего несколько дротиков упало на землю. Человек из секты Тан, в глубине леса вдалеке, на пышном дереве, мелькнула черная тень. Мечник прыгнул словно стрела, что была выпущена из тетивы. В то же время его правая рука выхватила меч из ножен, и меч сверкнул, как молния, двигаясь к этой черной тени. В то же время человек в маске яростно обернулся и поднял руку. Сразу же после этого в сторону мечника выстрелило огромное количество скрытого оружия. «Как давно мы не виделись! Ты действительно из секты Тан!» Мечник не отступил, а наоборот, воспользовавшись моментом, когда человек в маске обернулся, выкинул вперед меч, и этот меч вонзился прямо в плечо человека в маске. Однако скрытое оружие этого человека также пронзило левое плечо и нижнюю часть живота мечника. В глазах человека в маске мелькнула ярость, но он побежал дальше. Мечник захотел броситься в погоню, но из уголка его рта полилась черная кровь, и он быстро достал пилюлю и проглотил ее. Когда человек в маске обернулся и увидел, что мечник отстал от него, он глубоко вздохнул. Он достал какую-то мазь и хотел было приложить ее к ране, но обнаружил, что энергия меча проникла в его меридианы и начала бушевать. Человек в маске сел помедитировать, чтобы вытеснить энергию меча из тела, но в этот момент в небе внезапно появился светло-розовый лепесток. Глаза человека в маске испуганно сверкнули. Он хотел встать и убежать, но вдруг в воздухе завертелся сильный ветер, и он оказался в центре этого маленького урагана. Из-за этой атаки внутренние органы человека в маске были уничтожены. Он сделал несколько шагов вперед, обернулся и посмотрел на грациозную красавицу. Она была красивой, как фея, но именно она только что убила его. Человек в маске упал, и фокус его глаз постепенно рассеялся. Правая рука красавицы двинулась и достала все вещи этого человека. Немного скрытого оружия, разных лекарств, навыков и священное писание метаморфозы тела. Глава 955. Синематик. Когда камера повернулась, одна за другой начали мелькать разные прекрасные сцены. Соломенный дом в джунглях. Чайный домик из бамбука рядом с широкой дорогой. Вершина горы, покрытая зелеными соснами и кипарисами. Каменные ступени, покрытые мхом, разбитые и потрескавшиеся стены. Внушительный храм и ученики Шаолиня, что пели и воспевали Будду. На вершине отвесной горы Хуашень ученики махали мечами. В бескрайней пустыне бесшумно двигался мечник в шляпе. На вершине горы два мечника дрались друг с другом. С каждым кадром фоновая мелодия медленно накалялась, придя в итоге к кульминации. В густом барабанном ритме проносились похожие на цунами крики и звуки столкновений мечей. У подножия Шаолиня дрались люди из круга боевых искусств. И в этот момент секту обдувал страшный ветер и на землю падал кровавый дождь. Во время драки ученики, одетые в костюмы разных сект, демонстрировали невероятную силу, которая не могла существовать в обычном мире. Шаолиньский ученик взмахнул длинной палкой и позади него появился золотой Будда. Ученик секты нищих сделал глоток из своего бурдюка, после чего начал атаковать своего врага со всех мыслимых и немыслимых сторон с невероятной скоростью. Из рукава фигуры в черном выстрелило скрытое оружие, и длинный меч выпал из рук ученика Хуашеня. В это же время вдалеке от боя учеников дрались и старейшины, могучие фигуры то и дело сталкивались друг с другом, создавая ужасающие сцены невероятной силы. Вскоре вдалеке раздался громкий взрыв, но на этом синематик резко оборвался. Как только экран потемнел, появилось название игры. Dreaming Rivers Antlakis. Официальный релиз 14 декабря. После просмотра этого синематика первым делом китайские игроки пришли в восторг. Почему? Потому что никогда еще в свет не было выпущено такой USA игры, которая достигла бы такой высоты. USA игры больше всего подходили под экшен игры, но проблема заключалась в том, что порог у экшен игр был очень высок. Так называемый порог, это гораздо больше, чем просто графика, моделирование и анимации. На самом деле, хотя отечественные игровые компании не могли конкурировать с зарубежными АА-играми, во многих аспектах они не были хуже зарубежных игр. Порог для экшен-игр был высоким, строго говоря, он также следовал теории ствола. Графика, модели анимаций, звуковые эффекты, спецэффекты, физический движок, оценка урона, интерфейс. Этот порог был многогранен, и любые недостатки могли превратить хороший проект в нечто плохое. От многих игроков можно было услышать, что та или иная игра ощущалась не очень хорошо, хотя на вид она выглядела вполне хорошо. Многие игроки не могли выразить свои ощущения профессиональными терминами, из-за чего они просто описывали игры с высоты своего полета, выражая недостатки той или иной игры. Например, кто-то говорил, что удары в игре ощущались слабыми, или же они были слишком медленными. Некоторые игроки, даже не играя в игру, выносили свои оценки на всеобщее обозрение. После просмотра пару видео по игре они начинали говорить о том, почему она была плохой, и зачастую попадали в самую точку. Это прекрасно говорило о том, насколько сильно игроки были требовательны к экшен-играм. Экшен-игры были цельным домиком, и если в этом домике не будет хотя бы одного кирпичика, этот дом в конечном итоге рухнет. А для построения полноценного дома нужен был серьезный опыт. Но отечественным игровым компаниям часто не хватало такого опыта. Однако после того, как Ченьмо выпустил игры такого уровня, как Dark Souls и Monster Hunter, он и вся его команда уже довели до точки совершенства использования движка Пангу, как и довели до совершенства понимания этой стези игр. Поэтому в этом синематике Ченьмо хорошо продемонстрировал зрителям боевые столкновения в стиле Уся. Когда мечник был поражен скрытым оружием, его тело слегка завибрировало. Когда человек в маске был пронзен мечом, брызнула кровь, и он почти упал на землю. Ладонь красавицы отпечатала четкий отпечаток ладони на спине человека в маске, и именно этот удар раздробил его внутренние органы. В заключительной сцене сияние Будды шаолиньского ученика пыталось подавить злую ауру его соперника. Длинный меч ученика Хуашеня двигался, как кровавый жнец. Эта сцена почти достигла апогея. Она была почти неотличима от драмы Уся, в которой играли первоклассные актеры. Одного только выпуска этого синематика было достаточно, чтобы многие китайские игроки начали говорить об этой игре. Одного этого синематика было достаточно, чтобы почти все поклонники Уся купили эту игру в максимальном издании без малейших колебаний. Более того, у этой игры также была золотая вывеска, Чэньмо. Однако у игроков были разные мнения о типе этой игры. Должно быть, это будет морг. В этой игре так много сект, так много больших локаций, естественно, это будет морг. Морг игры сейчас полумертвые, да и Чэньмо еще не выпускал полноценную морг. Морг игры не полумертвые. Сейчас отечественные морг игры вполне себе живы. Хотя сейчас они не так популярны, как в прошлом, они все еще приносят создателям немалую прибыль. Во всяком случае, есть ли на рынке сейчас современная морг-игра, в которую можно поиграть? Будь то сюжет, коннотация, графика или боевая система, думаю, у его игры просто не будет достойных конкурентов в данный момент. Ну, то, что ты сказал, имеет смысл, но Чэньмо нужно развивать свои сильные стороны и избегать своих слабостей. Его выигрышные игры – это одиночные игры. Зачем он решил выпустить морг-игру? Ты не знаешь Молчуна. Разве он не придерживается принципа «делаю что хочу»? Кроме того, в этом году он выпустил три одиночные игры Assassin's Creed, Khe Legend of Zelda, Breath of Khe Wild и Monster Hunter, хотя последние это 50-50. Теперь, когда он собрался выпустить игру в китайском стиле, очевидно, что она не является его главным шедевром этого года и очевидно, что она создается не ради получения прибыли. Есть ли тут поклонники игры «Легенды кунг-фу»? Это старая игра, но если ее перенесут в виртуальную реальность, мы сможем немного повеселиться. Я хочу увидеть в виртуальной реальности переодевание той прекрасной красавицы. Ты, сверху. Никто не мог понять, что это будет за игра. На самом деле, обладая такими превосходными качествами, будь то морг или одиночная игра, она, безусловно, сможет привлечь внимание игроков. Разница заключалась только в игровом процессе и модели прибыли. Однако эти два вида догадок имели свои собственные проблемы. Упадок морг-игр – это неоспоримый факт. Самая большая проблема этого жанра заключалась в том, что игроки испытывали относительно большой застой. Не каждый мог играть по 7-8 часов в день ради создания, получения или добычи какой-либо вещи. Хоть одиночные игры были хорошим выбором, Чэньмо выпустил три одиночные игры в этом году, причем все они получились очень хорошими. Более того, с точки зрения Cinematic Dreaming Reverse Antlers, концепт одиночной игры не совсем подходил под такую игру. Глава 956. Бета-тест новой игры. 7 декабря стартовал бета-тест игры Dreaming Reverse Antlers. Сзаучжо бродил по области виртуальных игр. Он уже было хотел занять виртуальную капсулу, но услышал, как кто-то окликнул его. «О, брат Цзоу, ты здесь, чтобы поучаствовать в бета-тесте?» Губы Цзоучжо слегка дернулись, и он понял, кто это был, прежде чем повернул голову. Это 100% был старый Цинь. Цзоучжо обернулся. Это действительно был старый Цинь. Этот парень, кажется, тоже подыскивал себе виртуальную капсулу. «Брат, давно не виделись. Может, пойдем и выпьем где-нибудь?» – спросил старый Цинь. Цзоучжо отклонил приглашение старого Циня, но сходил в ближайший магазин и купил старому Циню зеленый чай с привкусом манго. И вот спустя пару минут они, болтая, начали искать себе виртуальную капсулу. Сегодня почти все виртуальные зоны были переполнены. Раньше в любой зоне можно было найти свободную виртуальную капсулу, а сейчас найти хотя бы одну свободную капсулу уже было достижением. «Есть успехи в охотах, о, а ты сегодня будешь стримить?» – спросил Цзоучжо. Старый Цинь сказал с волнением. Выполнил 20-е задание вот только вчера, но 21-е не смог, в итоге решил сделать перерыв. Я люблю китайские игры, а как увидел тот синематик, решил, что обязательно сыграю в нее при первой же возможности. Цзоучжо сказал, 20-е задание выполнили многие еще позавчера, а ты только вчера, теряешь хватку. Старый Цинь взглянул на него и сказал, хе-хе, разве ты можешь говорить мне нечто подобное, мистер, всего 2 голубя за 3 дня? Цзоучжо. Вскоре они нашли 2 незанятые виртуальные капсулы и заняли их. Сначала они вошли в свой аккаунт «Удар молнии», после этого зашли в «Оазис», а после этого нашли вход в игру «Dreaming Reverse Antlers». Входом в эту игру было «Лошадью». Под деревом недалеко от особняка неторопливо паслась красивая величественная белая лошадь. На седле у нее висел длинный меч и бутылочная тыква. Цзоучжо и старый Цинь организовали группу и могли спокойно общаться между собой. Осмотрев лошадь, Цзоучжо сел в седло, и она ринулась вперед. Через некоторое время лошадь остановилась перед постоялым двором. Название постоялого двора было очень интересным. «Постоялый двор», — гласила вывеска. Цзоучжо оглянулся и обнаружил, что даже не понял того, когда именно окружающий его мир изменился. Его особняк исчез, сменившись этим постоялым двором. Цзоучжо протиснулся внутрь. По его виду с улицы этого нельзя было сказать, но в нем было довольно оживленно. Снаружи этот постоялый двор не выглядел большим, но внутри он был довольно просторным. Квадратный стол был заполнен людьми со всего мира, и все они без исключения пили и ели мясо, при этом довольно громко говоря друг с другом. Какие-то люди в больших соломенных шляпах сидели по угловым столам и молча потягивали вино. Однако почти никто не обратил внимания на приход Цзоучжо, даже работники этого постоялого двора не обратили на него никакого внимания. Очевидно, что это была независимая сцена. Цзоучжо участвовал в этой сцене вовсе не как игрок, а как сторонний наблюдатель. Это начальная сцена Дриамин Кривер Сантлакис. Ну, это, скорее всего, ученик секты нищих, это ученик Удана. Цзоучжо с любопытством начал осматривать присутствующих в этом месте людей. Одежда каждого человека в этом постоялом дворе была разная и имела свои особенности. Когда взгляд Цзоучжо переместился на очередного человека, в его поле зрения появилась некоторая вводная информация. Например, сейчас он видел, что он смотрел на ученика Удана, который хорошо разбирался в боевых искусствах. Причем он был хорош в фехтовании, скоростных навыках и быстрых атаках. Это краткое введение было предназначено в основном для того, чтобы Цзоучжо смог в будущем быстро распознавать по одежде людей из разных сект и ознакомился с уникальными чертами той или иной секты. Хотя игроки будут появляться в матче с одинаковой силой, преподаваемые каждой секты навыки будут разными. Например, искусство меча Удана имели свои преимущества, внутренняя сила Шаолиня имела свои преимущества, а яды секты Тан и их скрытое оружие имели совершенно другие преимущества. Хотя начальная боевая сила всех игроков будет одинаковой, их начальные навыки будут разными. Одежду сект на самом деле было легко запомнить, потому что каждая секта обладала своим уникальным стилем. Представители секты Удан носили манти, представители Шаолиня носили сутану. Одежда секты нищих была сильно потрепанной и зачастую изодранной. Большинство игроков смогут запомнить их за пару встреч. Цзоучжо начал гулять по постоялому двору и вскоре обнаружил место, где можно было протестировать присутствующее в игре оружие. На оружейной стойке были основные оружия каждой секты, например длинная палка Шаолиня, длинный меч Удана, дротики секты Тан и так далее. На оружейной стойке было множество пустых мест, и Цзоучжо пришел к выводу, что он для начала должен был получить их в игре, и только после этого он сможет потренироваться с ними в этом месте. Цзоучжо подошел к оружейной стойке и достал длинный меч секты Удан. В это время в его поле зрения автоматически появились основные приемы искусства владения мечом Удан. Это было похоже на обучение из игры Monster Hunter, за исключением того, что каждое движение в этой игре имело свое собственное уникальное название. Сложность этой боевой системы в основном была аналогична сложности игры Monster Hunter, легко начать, но определенно трудно стать мастером. Хоть в этой игре каждое движение имело свое собственное название, по факту все они были обычными ударами, разве что у каждого удара были свои уникальные дополнительные эффекты, но не более того. Это на самом деле было разумно, потому что традиционный стиль Люся уделял внимание движениям, а не спецэффектам. Чтобы снизить порог вхождения, на самом старте было не так много разных движений, но все они могли быть соединены в какую-нибудь комбо-атаку. Например, если игрок использует движение летящей ласточки, после чего применит прыжок через иву, он сможет продолжить это комбо белым журавлем, чтобы конечная атака стала более мощной. Когда игрок выбирал любое другое оружие, перед ним тут же выскакивала подсказка с уникальными движениями этой секты. Цзоучжо попробовал почти все оружия секты и обнаружил, что разница была довольно велика. Шаолинь, как правило, использовали твердый подход в виде сражения лоб в лоб, а секта Тан – скрытый и ядовитый подход. Это была типичная легко начать, но трудно стать мастером система, но ее наполнение было весьма уникальным. Цзоучжо закончил проверять боевую систему игры и продолжил бродить по постоялому двору. В итоге у него возник вопрос. У него было ощущение, что эта игра не была ни RPG-игрой, ни одиночной игрой. Почему ему казалось, что эта сцена была немного похожа на главное меню игры PUBG? Глава 957. Введение. Толстяк, как у тебя там дела? Я надеюсь, что ты готов. Я все равно опять притащу твою задницу к победе, сказал старый Цинь. Губы Цзаучжо слегка дернулись. «Не мог бы ты быть более цивилизованным? Я еще не закончил проверять навыки». «Проверишь, когда начнем играть. Все равно сейчас никто ничего не знает. Ознакомишься со всем в игре», сказал старый Цинь, будучи явно сильно уверенным в себе. На самом деле боевая система игры Dreaming Reverse Antlakis имела общие черты с системой игры Dark Souls и игры Monster Hunter, так что было неудивительно, что старый Цинь чувствовал себя так уверенно. «Ладно, ладно, так уж и быть», — сказал Цзаучжо, открывая дверь, что вела в задний двор. Вспыхнул белый свет, и сцена постоялого двора и окрестностей быстро превратились в потоки данных. В следующее мгновение Цзаучжо очутился во внутреннем дворе с выложенным полом из плит голубого камня, а впереди него был большой зал, перед которым стояла медная печь, а на ней были подожженные благовония. На табличке над ней было написано «Чжинцитан». Это была стартовая локация перед началом матча. В этой локации присутствовали люди из каждой секты, причем они практически не имели ничего общего друг с другом. Если бы Цзаучжо ранее не увидел, как были одеты те или иные ученики разных сект, он не понял бы, что тут были представлены ученики абсолютно всех сект. Их было очень много, скорее всего больше 100. Некоторые из них стояли на месте неподвижно, некоторые поглаживали свои оружия, некоторые осматривались, а некоторые разминались. В это время в правом верхнем углу поля зрения Цзаучжо появилось уведомление с информацией. В одном матче будет присутствовать 24 игрока, общее количество учеников из различных сект для выбора. 108. В настоящее время все они живы. Текущий статус. Ученик Удана. Цель. Победить всех конкурентов из круга боевых искусств и стать лидером альянса боевых искусств и уничтожить все злые фракции. Цзаучжо был удивлен. Это многопользовательская игра. У него появилось дурное предчувствие, что он сегодня поссорится со старым Цинем. Взглянув на свой наряд, он увидел, что на нем действительно была одежда ученика секты Удан. Темная широкая мантия с большими рукавами, подол мантии свисал до верхнего края сапог. Она выглядела просто невероятно. «Старый Цинь, какая секта выпала тебе?» – спросил Цзаучжо. Через 2 секунды старый Цинь неохотно ответил. «Ну, Шаолинь!» – Цзаучжо громко рассмеялся. «Брат, на этот раз игра не ошиблась, все как и в реальности, разве что теперь ты не сможешь сделать что-либо с женским полом, даже если захочешь». Старый Цинь был раздражен. «А как ты думаешь, вонючий толстяк сможет приблизиться к женщине?» Цзаучжо улыбнулся. «Извини, но ученики секты Удан могут иметь детей и могут жениться на ком угодно». Старый Цинь потерял дар речи. «Я не понял, как работает система подбора в этой игре. Мы же вдвоем в пати, почему нас закинуло в разные секты?» Цзаучжо немного подумал и сказал. «ГМ, скорее всего это было сделано из-за того, что 24 игрока будут отправлены в 12 сект, то есть по 2 человека на секту. Может, это сделано в угоду балансу. Если мы будем играть за одну секту, не будет ли это нечестно по отношению к одиночкам?» Старый Цинь кивнул. «Кстати, наши переговоры не услышат другие игроки?» Цзаучжо покачал головой. «Нет, в подсказке сказано, что только члены одной группы могут слышать друг друга». «Это хорошо», — старый Цинь с некоторым любопытством начал осматриваться. «108 тел, всего 24 игрока. Нужно будет угадать, кто есть кто». Цзаучжо покачал головой. «Без понятия. Само собой разумеется, что игроки и NPC в игре будут почти неотличимы друг от друга. Учитывая продвинутые, теперь даже если игрок будет полностью уверен в том, что перед ним стоял игрок, это на самом деле мог быть как NPC, так и игрок, отличить игрока от NPC будет очень трудно. Понять, кто есть кто по внешнему виду, будет невозможно. Костюмы разных сект имели свои уникальные характеристики, и хоть игроки могли повесить разные украшения на свою одежду или каким-либо образом испортить ее, это же могли сделать и NPC. NPC также будут получать скины случайным образом, так что персонажи даже с легендарными скинами на самом деле могли быть как NPC-ми, так и игроками. Старый Цинь сказал, всего 24 игрока, намного меньше, чем в PUBG. Очень вероятно, что на ранней стадии игры мы не встретимся с настоящими игроками. Цзаучжо кивнул. «Согласен, скорее всего так и будет. Жаль, что я не чувствую, что смогу победить NPC». Они немного поболтали, и вскоре матч официально начался. В воздухе пролетел ястреб. Поле зрения Цзаучжо быстро перенеслось к небу, и он стал видеть все от лица этого ястреба, из-за чего он увидел огромную карту. Горы, водопады, джунгли, Пустыня. Он увидел множество городов и сект, причем все секты были подписаны словно для того, чтобы игроки запомнили их местоположение как можно быстрее. Из 12 сект 3 были злыми и находились на периферии карты. Секта Небесный Дракон находилась на северо-западе, 5 ядов на юго-западе и дворец Ихуа на юго-востоке. Праведные секты были распределены во внутреннем и внешнем круге, и между ними располагались весьма уникальные локации. Пустыня, деревни, бамбуковые леса и так далее. На первый взгляд локаций было довольно много, но запомнить их местоположение на карте было довольно просто. Затем ястреб спикировал прямо вниз и остановился около домика на горе Удан. В это время в этом домике находился мастер секты Удан. Он сидел, скрестив ноги, на кровати, и пытался залечить свои раны, из-за чего его лицо то и дело хмурилось. В это же время около этого домика находился старейшина секты Удан и около десятка учеников. Несколько дней назад главе стало нехорошо. Я думал, что это из-за неудачной тренировки, но его состояние с каждой минутой только ухудшалось. Я приложил немало усилий, чтобы к нам пришел доктор из долины забвения, но он сказал, что глава был отравлен затмением сердца. Этот яд действует очень медленно и какое-то время никак не проявляет себя, но когда он поражает большую часть внутренних органов, он начинает действовать. Если его вовремя не вылечить, глава секты может не только потерять свою силу, но и умереть. Доктор сказал, что для нейтрализации этого яда нам нужно найти две вещи: семицветный цветок Тиньшань и золотого карпа. Мы не можем покинуть секту, так как должны защищать главу, так что эта тяжелая ноша может быть выполнена только вами. Вы все с детства изучали боевые искусства в Удане. В это тяжелое время вы сможете показать свою силу всему миру. Тот, кто найдет и принесет эти две вещи, получит продвинутые навыки и другие ценные сокровища. Глава 958. Убийца ученика своей же секты. После объяснения задачи толпа начала исчезать у подножия секты Удан. Все здания секты Удан не были сложными. Лошадей можно было взять в разных местах, и на них любой мог проехаться верхом в любую точку на карте. Все ученики Удана без какой-либо особой спешки взяли по лошади и разъехались в разные стороны. Цзаучжо тоже ехал на лошади и выбрал направление, в котором никто не поехал. Наблюдая за окрестностями, он беседовал со старым Цинем. «Как дела, старина Цинь? Тебе дали какое-нибудь особое задание в Шалине?» Старый Цинь ответил: «Кто-то украл священные писания Шалиня. Нам нужно вернуть их обратно, и если кто-то принесет эти писания обратно, то будет обучен особым продвинутым техникам. О, у меня почти такая же история. Нам нужно найти особые вещи для лечения мастера секты», — сказал Цзаучжо. «Может, где-нибудь встретимся и обсудим план?» Старый Цинь заколебался. «Удан и Шаолинь находится около города Лаян. Давай войдем в этот город и встретимся в гостинице». При исполненной решимости, два игрока верхом на лошадях помчались в город Лаян. Цзаучжо то и дело оглядывался, сидя на лошади, опасаясь, что кто-то решил проследить за ним. На самом деле, само собой разумеется, что ученик Удана должен был работать над общей целью секты. В самом начале Цзаучжо хотел было найти другого ученика Удана и сделать его своим компаньоном, но, наблюдая за тем, как все взяли себе по лошади и двинулись в путь, Цзаучжо внезапно кое-что понял. Это объединение с учениками из той же секты не было хорошей стратегией. Хоть из всех учеников Удана только один на самом деле помимо него самого является настоящим игроком, но будь то игрок или непись, они были учениками из одной и той же секты, что означало, что они должны были конкурировать друг с другом. Ученик Удана и ученик Шаолиня на самом деле тоже должны были соперничать, но, поскольку они были из разных сект, он решил объединиться с ним на данном этапе. Так как в конце концов победит только один игрок, игроки непременно столкнутся со многими проблемами. Как они могли получить хорошие вещи? Что им нужно было сделать, если игроки не хотели увидеть, как их будущий враг станет победителем в будущем? Если они найдут что-то уникальное, разве это не навредит другим силам? Хоть Цзаучжо и Старый Цинь были товарищами и состояли в одной группе, кто мешал им устроить друг другу засаду? Если игрок задумается об этом, то поймет, что из-за подобных мыслей цепочка подозрений между людьми будет увеличиваться до бесконечности, а польза от сотрудничества как с представителями своей секты, так и другой, была маленькая, и даже такое сотрудничество несло в себе немалый риск. Хоть Цзаучжо думал, что его самым надежным товарищем является Старый Цинь, Сам старый Цинь мог думать иначе. Более того, если два игрока объединятся и будут действовать вместе, это непременно привлечет внимание к их персонам, из-за чего рано или поздно они будут атакованы. Но так как на данный момент никто не знал, как можно было играть в эту игру, многие игроки непременно решат объединиться со своими товарищами. Но Цзоу Чжо и старый Цинь все равно встретились с большой осторожностью. Ученик Шаолиня и ученик Удана, которые путешествовали вместе, любому игроку станет понятно, что эти двое были игроками. Хотя и NPC будут вести себя подобным образом, шанс того, что это объединились два игрока, был выше. Войдя в город Лоян, Цзоу Чжо направился прямо в гостиницу. На первых порах система управления лошади автоматически корректировалась с системой. Цзоу Чжо не мог сбивать пешеходов, и это было сделано главным образом для того, чтобы новички не умирали в самом начале игры. Конечно, если игрок хотел умереть такой нелепой смертью, система его не остановит. Войдя на первый этаж гостиницы, Цзоу Чжо взглянул на людей и не увидел никого из круга боевых искусств. Так как никто из присутствующих не был одет в одежду своей секты, поэтому он направился прямо на второй этаж и обнаружил там старого Циня. Когда он увидел старого Циня, Цзоу Чжо чуть было не рассмеялся. Он был молодым и красивым монахом, одетым в сутану, с блестящим скальпом и длинной палкой. Старый Цинь прищурился. «На что ты смотришь? Тебе лучше не смеяться, а иначе, когда ты станешь духом, тебе будет не до смеха». Цзоу Чжо дважды кашлянул. «Ладно, я не смеюсь. Давай сначала подумаем о том, что нам стоит сделать. Я чувствую, что время поджимает». Хотя эти два игрока были новичками, они немного знали о геймплее этой игры. Основные правила этой игры на самом деле были довольно просты, им нужно было выполнять различные задания, встречать случайные возможности, улучшать свою силу и стать лидером круга боевых искусств и победить злые фракции, чтобы стать окончательным победителем. Согласно этим основным правилам, они могли достичь своих целей любыми способами, но каждый подход имел свои недостатки. Цзоу Чжо почесал затылок. «Как думаешь, что нам стоит делать дальше?» Старый Цинь пожал плечами. «Очевидно, эта игра не поощряет сотрудничество между представителями как разных, так и одинаковых сект. Сотрудничество это, конечно, хорошо, но даже союзник может устроить своему другу засаду. Поскольку время идет довольно быстро и большинство существующих в этом мире людей – NPC, нам стоит сейчас заняться поиском ресурсов, это наиболее эффективное решение в данный момент. Они оба много наиграли в игру PUBG, так что прекрасно понимали, как нужно было действовать в самом начале. Различные ресурсы были распределены на большой карте этой игры, а она была чем-то похожа на карту PUBG. Хотя в этой игре было более 100 персонажей для выбора, в матче было всего 24 игрока, что означает, что в начале игры игроки встретятся только в случае, если пойдут в самые популярные места. В таком случае наиболее лучшим выбором будет начать собирать ресурсы для повышения своей силы. Как и в игре PUBG, в начале игры было жизненно необходимо найти хотя бы самые базовые вещи. Преисполненные решимости, они решили сначала отправиться в деревню Дукан за городом Лоян. На самом деле для двух человек были более лучшие места для старта. Например, они могли посетить Тяньшань и найти там доктора для мастера секты Удан, начать поиск украденных священных писаний Шаолиня, они могли в Ханчжоу и так далее, но Цзоу Чжо и старый Цинь прекрасно понимали, что другие игроки, скорее всего, решат пойти в подобные популярные места в первую очередь. Хоть игра PUBG была шутером и многие падали либо в аэропорт, либо в школу, либо в починки, и зачастую эксперты могли в одиночку уничтожить десяток игроков, боевая система этой игры навряд ли позволит им убить огромное количество игроков. Два человека вывели своих лошадей из города Лоян, а затем один за другим они помчались в деревню Дукан. В городе Лоян было много глаз и ушей, так что их уход не остался незамеченным, но так как они ушли из гостиницы с временным интервалом в пару минут, они привлекли к себе не так много внимания. Спустя некоторое время, пока они ехали по дороге, они вдвоем вдруг увидели системное уведомление. Ученик Удана Чжо Чинфань убил младшего ученика из своей же секты. В настоящее время он находится на свободе. На него объявлена охота. В то же время число выживших 108 снизилось до 107. Текущее количество выживших 107. Глава 959. Намерение убить. Цзоу Чжо взглянул на старого Циня. Они оба были ошеломлены. Старый Цинь спросил. Один из уданцев решил убить другого уданца? Сзоу Чжо пожал плечами. «Я и сам не понимаю, что происходит. Может, Чжо Чинфань — это игрок?» Сзоу Чжо и старый Цинь точно не знали, что там произошло. Они знали только то, что ученик по имени Чжо Чинфань убил ученика из своей же секты и был объявлен в розыск. Скорее всего, он был игроком. В конце концов, неписи, скорее всего, не будут делать нечто подобное в самом начале. Этот парень не только убил ученика из своей же секты, но и был обнаружен. Конечно, Чжо Чинфань не было ником игрока. После входа в игру игроки получали новое имя, причем это имя генерировалось случайным образом. Если секта была особенная и у нее могла быть только одна фамилия, то у учеников этой секты будет только одна и та же фамилия, но имена будут разными. «Ты можешь убить этого парня и вернуться в Удан, чтобы получить награду». Старый Циниц Зоу Чжо не отнеслись к этому вопросу слишком серьезно и просто сделали вывод, что этот Чжо Чинфань, скорее всего, хотел быстро достать необходимые вещи, но в итоге был обнаружен и объявлен в розыск. Вскоре два человека привязали своих лошадей к дереву, а затем подошли к большому дереву неподалеку и начали наблюдать за ситуацией в деревне Дукан. Все люди из круга боевых искусств имели свое собственное искусство передвижения. Им не нужно было лезть на стену, как в игре Assassin's Creed. В этой игре лазание по стенам больше было похоже на систему игры прототипе. Персонажи могли взбираться прямо по вертикальной стороне, и высота прыжков была довольно высокой, из-за чего никакие холмы и горы не выступали неприступными крепостями. «Ты играл в игру «Легенды кунг-фу»?» – спросил Цзоу Чжо. Старый Цинь покачал головой. «Я не играл в нее, а что?» – Цзоу Чжо сказал. «На самом деле заговор против мастера секты Удан появился еще в игре «Легенды кунг-фу», но лекарственные ингредиенты, которые я должен найти, другие. Скорее всего, в каждом матче нужно будет находить разные ингредиенты». Старый Цинь задумчиво посмотрел на него. «То есть каждый раз задача будет разной?» Цзоу Чжо кивнул. «Скорее всего, в этой игре не будет лучшего старта, как и лучшего пути для прохождения. Скорее всего, нам придется каждый раз подходить к поставленной задаче с разной стороны». Старый Цинь кивнул. «Хорошо, осторожно, кто-то идет». Два человека поспешно склонились и спрятались за пышной листвой этого дерева. Ученик секты Тан беззаботно въехал в деревню Дукан, а затем начал что-то искать. Деревни в этой игре не были маленькими, но структура зданий была относительно простой, в отличие от игры PUBG, где повсюду стояли современные здания по нескольку этажей в высоту. Все здания в деревне Дукан были одноэтажными. Ученик секты Тан вошел в один из домов в деревне и вышел из него примерно через 3 минуты. Но, к удивлению Цзоу Чжо, когда он вошел, то у него не было с собой ничего примечательного, а когда вышел, то у него на поясе уже висел длинный меч. Он нашел это в доме. Старый Циниц Зоу Чжо переглянулись. «Я продолжу наблюдать за окрестностями, а ты иди и осмотри дом». Цзоу Чжо кивнул, соскользнул с дерева и подошел к дому с другой стороны. Как только он вошел в дом, Цзоу Чжо был ошеломлен. Человек лежал в углу дома, он был мертв. Цзоу Чжо присмотрелся повнимательнее и обнаружил, что у него была сломана грудная клетка и эта рана кровоточила, но настоящей причиной смерти был дротик во лбу этого человека. Цзоу Чжо осмотрел дом. Конечно же, все ценное из этого дома было вынесено этим парнем. «Ну что там?» – спросил старый Цинь по голосовой связи. «Продолжай наблюдать», – ответил Цзоу Чжо. «У меня есть предположение, которое нужно проверить». Ученик секты Тан все еще бродил по деревне Дукан. Цзоу Чжо избежал его и подошел к соседнему дому, где разговаривали две женщины. «Этот бессердечный человек, когда я поймаю его, я разорву его тело на 1000 кусков. Хозяйка права, в нем действительно нет ничего святого». Услышав этот разговор, Цзоу Чжо был уверен, что это вело к какому-нибудь заданию. На самом деле подобное задание было и в игре «Легенды кунг-фу». Видимо, это было своеобразным пасхальным яйцом от Чэнь Мо. Согласно первоначальному сюжету, этого человека преследовали и в процессе серьезно ранили, потому что он бросил женщину из дворца Асуры. Игроки имели два варианта на выбор: либо вылечить этого человека, либо сообщить о нем людям из дворца. Независимо от того, что выберет игрок, он все равно получит награду. Но он решил выбрать простой и более грубый способ. Он просто убил этого человека. Цзоу Чжо подошел к двум этим женщинам и поговорил с ними. Увидев труп, эти две женщины дали Цзоу Чжо 3 пилюли воскрешения тела. Цзоу Чжо взглянул на эффект этих пилюлей и поспешно спрятал их. Пилюля воскрешения тела восстанавливает 70% здоровья после использования, а также нивелирует эффект отравления и лечит внутренние травмы. Очевидно, что это была очень ценная пилюля. В основном она была похожа на аптечку из игры PUBG, но эта пилюля также обладала эффектом избавления от отравления и внутренних травм. Цзоу Чжо сказал: «Старый Цинь, это, скорее всего, игрок». Старый Цинь ответил: «О, он уже собирается уйти из этой деревни, так может сделаем это?» Цзоу Чжо тут же сказал: «Ты хочешь убить его? Ты забыл о том уведомлении о розыске ученика из Удана?» Старый Цинь улыбнулся: «Его объявили в розыск, потому что он не удосужился спрятать тело и в итоге его нашли. Ну так что?» Цзоу Чжо заколебался: «Но если он игрок, то не придут ли к нему на помощь его товарищи? Он может рассказать о нас своим товарищам по команде, а таких, как мы, в игре не очень много». Старый Цинь сказал: «Ты все еще не понял, в этой игре игроки притворяются неписями и должны активно следовать правилам. Тот Чжо Чинфань был объявлен в розыск, потому что он не удосужился скрыть улики, но если мы спрячем труп и улики, даже если его товарищи узнают о его смерти и о нас, система не признает того, что это сделали именно мы». Цзоу Чжо кивнул: «Ну, это неплохая идея. Думаю, мы можем попробовать сделать это». Глава 960. Подлый удар. Вокруг деревни Дукан все еще могло находиться множество хороших счастливых возможностей, поэтому ученик из секты Тан не спешил уходить из деревни. Старый Цинь и Цзоу Чжо же просто наблюдали за ним издалека. Если они атакуют его в таком месте, то драка неизбежно привлечет внимание жителей деревни. Да и к тому же ученик Шаолиня и ученик Удана сильно бросались в глаза. Конечно, они могут убить его в деревне, но в таком случае, чтобы их не раскрыли, им придется вырезать целую деревню Дукан, что слишком безумно и нелепо. «Он вошел в пещеру», — сказал старый Цинь и указал на пещеру у подножия горы за деревней Дукан. «Пошли за ним». Цзоу Чжо сразу же спрыгнул с дерева и поспешил к пещере. Цзоу Чжо по дороге сказал: «Если это тот же самый сюжет из игры «Легенды кунг-фу», то эта пещера должна быть местом хранения вина деревни Дукан. Помимо вина там лежало и множество других хороших вещей, так что мы не должны позволить ему прибрать все к своим рукам». Подойдя ко входу в пещеру, они услышали звуки борьбы. Внезапно оттуда вылетел силуэт. Ученик из секты Тан рухнул на землю, выплюнув полный рот крови. Высокий силуэт внимательно следил за этим учеником. Он был ростом почти в 1.9 м, его тело было на вид мощным, а цвет лица красным, так как он, видимо, недавно выпил, а волосы были разбросаны по телу, а под мышкой у него был огромный кувшин с вином. Пьяница, держа огромный кувшин с вином, двинулся к старому Циню, явно желая ударить его по голове. Старый Цинь сказал: «Подождите минутку, это дело не имеет к нам никакого отношения. Прошу прощения, но это было бесполезно, потому что слова старого Циня были сказаны в голосовой чат группы, то есть его слова услышал только Цзоу Чжо». Старому Циню пришлось быстро метнуться в сторону, чтобы уклониться от этого удара. В это время ученик секты Тан сказал: «Два героя, как насчет того, чтобы мы объединили силы и убили этого вора? Все имущество этого вора станет вашим». Старый Цинь и Цзоу Чжо увидели, что перед ним появился интерфейс с выбором, и они оба нажали на «Согласиться». «Амитабха, смысл нашего шаолиньского учения состоит в искоренении зла». Этот диалог был сказан самой системой, игрокам нужно было выбрать только один вариант. Однако это сотрудничество было всего лишь устным соглашением, и оно не имело никаких системных рамок. Три человека начали вместе атаковать этого пьяницу. В это время ученик секты Тан стоял в отдалении и непрерывно атаковал его скрытым оружием, в то время как старый Цинь и Цзоу Чжо атаковали его в ближнем бою. Этот бой был похож на бой из игры Monster Hunter, за исключением того, что против них выступал не монстр, а человек. Цзоу Чжо случайно попал под атаку этого кувшина, и объем его здоровья сильно уменьшился. Этот пьяница такой сильный. К счастью, это был бой 3-1, так что меч Цзоу Чжо и палка старого Циня часто попадали по пьянице. Скрытое оружие ученика секты Тан также сильно сдерживало его, но, судя по внешнему виду, хоть этот пьяница и был ранен во многих местах, он атаковал все так же с большой силой, не подавая признакам усталости, что означало, что он продержится еще как минимум пару минут. Ученик секты Тан слегка нахмурился, очевидно, он не хотел тратить слишком много времени на эту драку. В итоге он применил свое скрытое оружие. Сначала ничего не произошло, но через 10 секунд лицо, которое изначально было красным из-за выпитого, позеленела. Сам он начал довольно сильно трястись. «Ты на самом деле отравил меня. Какой честный и порядочный человек. Теперь дядя перестанет играть с вами». После того, как он закончил говорить, он отпустил свой кувшин с вином, из-за чего он разбился. В тот же момент Цзаучжо и старый Цинь быстро отступили и начали убегать. «Я его отравил, нам нужно подождать, пока яд не подействует», — сказал ученик секты Тан. Три человека, не раздумывая, ускорились. Хоть они и бежали на своей максимальной скорости, этот пьяница медленно догонял их, но с каждой секундой ему явно становилось все хуже и хуже. В конце концов, он упал и перестал подавать признаки жизни. «Черт, он слишком ядовит, у него все лицо зеленое», — сказал Цзаучжо по голосовому чату. Цзаучжо не осмеливался подойти к нему слишком близко. Вскоре к нему приблизились старый Цинь и ученик секты Тан. Подождав еще минуту, они проверили его и обнаружили, что даже его кожа стала полностью зеленой. Ученики секты Тан сказал: «Большое спасибо вам двоим. Как мы и договорились ранее, все вещи этого вора принадлежат вам». Цзаучжо и старый Цинь подошли к нему и начали обыскивать. Очевидно, что в системе были некоторые шаблоны для предложения сотрудничества, и, очевидно, этот ученик секты Тан решил предложить временный союз, при этом он полностью отказался от своей доли. Победив врага, система автоматически произнесла за него нужный слов. «У него так много хорошего», — пробормотал Цзаучжо. «Оружия у него не было, но были всякие пилюли, секретная книга боевых искусств и другие мелочи по типу серебра». Но в этот момент старый Цинь вдруг закричал: «Осторожно!» Цзаучжо почувствовал удар в спину, а на краю его поля зрения появился зеленый огонек. Это было подсказкой системы о том, что его отравили. «Вы были отравлены очень сильным ядом». Цзаучжо не успел отреагировать, так как думал, что его друг прикроет ему спину, но не успел он подумать об этом, как подобный удар полетел в сторону старого Циня. Цзаучжо был очень зол, но у него не было времени, потому что он видел, как его здоровье в левом верхнем углу поля зрения быстро сокращалось, и все в его поле зрения начало расплываться. Ученик из секты Тан был очень уверен в токсичности своего скрытого оружия, потому что он больше не смотрел на Цзаучжо, а изо всех сил пытался убить старого Циня. Но как раз в тот момент, когда он думал, что вот-вот одержит верх, позади него внезапно появилось сияние меча. Ученик секты Тан был потрясен и попытался увернуться, но меч все-таки попал прямо по его правой руке и отсек ее. Ученик секты Тан непонимающе посмотрел на Цзаучжо. Ученик Удана был отравлен сильным ядом, так как же он смог встрять в этот бой? Старый Цинь тоже был приятно удивлен. «Толстяк, ты не умер». Лицо Цзаучжо онемело. «К счастью, у меня было лекарство, иначе я бы действительно умер». Глава 961. Уведомление. Тело ученика секты Тан упало на землю. Цзаучжо посмотрел на старого Циня с улыбкой на лице. «Знаешь, сейчас ты выглядишь как зеленый орк. Даже твоя лысина зеленая», — старый Цинь быстро сказал. «Дай мне противоядие». Хоть меч Цзаучжо и отрезал руку этому ученику секты Тан, перед этим он успел ранить старого Циня своим ядовитым скрытым оружием. Цзаучжо достал еще одну пилюлю и бросил ее старому Циню. Старый Цинь сразу же проглотил ее, и примерно через минуту он пришел в норму. «Поторопись и обыщи тело». В итоге один человек продолжил осматривать пьяницу, а другой начал осматривать труп ученика секты Тан. Существовало несколько видов пилюль по типу пилюли воскрешения тела. Одна пилюля могла остановить кровотечение, другая — убрать эффект яда и сделать человека неуязвимым к любым ядам на пару минут. Какие-то пилюли могли почти полностью восстановить здоровье персонажа. Каждые пилюли имели свою редкость. В случае с пилюлей воскрешения тела, она явно была редкой, ибо восстанавливала много здоровья и убирала весьма неприятные негативные эффекты. Что касается добычи, то они нашли основное внутреннее искусство секты Тан и немного скрытого оружия, а также специальную технику культивирования у пьяницы. С помощью нее любой мог улучшать свою силу посредством выпивки. Эти два метода культивирования были ценными, особенно техника пьяницы. С помощью этой техники они могли просто ходить в пабы и покупать алкоголь, и ведя такой праздный образ жизни, они еще и будут становиться сильнее. У ученика секты Тан было много скрытого оружия, но большинство из оставшегося скрытого оружия не было токсичным. В основном только два дротика были немного токсичными и один очень токсичным. Слабый яд можно было вывести с помощью своей внутренней силы при медитации, однако сильный яд можно было вывести только с помощью пилюли и других лекарств. У этого парня изначально было четыре сильно ядовитых дротика, но 3 он уже потратил, так что остался только один. Конечно, Цзаучжо также забрал его меч, так как он был намного лучше его собственного. Кроме того, у него также было много серебра. На эти деньги они смогут купить алкоголь в тавернах, купить оружие в кузницах или выполнить какие-то специальные задания. Деньги в этой игре не были особо важны, но в некоторых местах они имели большое значение. Что касается двух тел, то их оттащили в кусты и спрятали. Их трупы лежали в довольно пустынной локации, так что, скорее всего, они не будут обнаружены до конца матча. Старый Цин взял технику культивирования пьяницы, а Цзаучжо взял боевые искусства секты Тан и скрытое оружие. Старый Цин нахмурился. «Я же монах, разве я могу стать сильнее с помощью выпивки? Разве это нормально?» Цзаучжо сказал. «Если ты будешь монахом с ядовитым оружием, то это будет выглядеть еще более неправильно. Все в порядке, я пойду в таверну и куплю несколько кувшинов вина, а ты найди место, где тебя никто не найдет». Старый Цин сказал. «Надеюсь, в следующий раз я не стану лысым монахом». Цзаучжо улыбнулся. «Желаю тебе приятно провести время во дворце цветов, старый Цин». Цзаучжо и старый Цин начали вдвоем искать другие счастливые возможности. С точки зрения их нынешней силы, в принципе, с каким бы соперником они ни встретились, им будет не слишком сложно справиться с ним. Более того, вскоре Цзаучжо нашел в основном геймплее некоторые дополнительные детали. Во-первых, боевые искусства. Цзаучжо изучил технику владения скрытого оружия секты Тан, и со временем его мастерство в боевых искусствах начало возрастать. С такими темпами роста он станет владеть этой техникой на хорошем уровне примерно спустя 15 минут, в крайнем случае через 20. То же самое относилось и к технике культивирования старого Циня. Попивая вино время от времени, примерно за полчаса он сможет довести эту технику культивирования до ее полной мощности. Другими словами, недавно изученные боевые искусства не нуждались в долгой практике. В конце концов, игровые сессии были короткими, из-за чего игроки, скорее всего, будут иметь 3 вида боевых искусств в качестве своих основных боевых искусств, и они будут постоянно улучшаться. Более редкие боевые искусства будут требовать больше времени для улучшения, что было вполне логично. Существовала разница между ранней стадией и последней стадией боевого искусства. Если игрок потратит много усилий, чтобы улучшить одно мощное боевое искусство на максимум, он не обязательно будет непобедим. Его вполне спокойно смогут убить другие игроки. Кроме того, в режиме реального времени они видели последнюю информацию. Когда старый Цин и Цзаучжо вышли из деревни, с начала игры прошло чуть больше 10 минут, но к этому времени из игры было убрано множество персонажей. В дополнение к Чжо Чинфаню и Зудана, были объявлены и другие довольно важные объявления. Небесный дракон тайно атаковал секту Имы и получил отпор от мастера секты Имы. Ученик Жэнь Цзяньфэ из горной виллы Зан Цзянь победил ученика из злой секты и получил меч милосердия. Ученик секты нищих Хуан Ян столкнулся с приспешниками дворца Ихуа в городе Ханчжоу и погиб в бою. Тянь Рухай попытался атаковать дворец Ихуа, но потерпел неудачу. Его труп был выставлен на всеобщее обозрение. Деревня Дукан потрясена трупом неизвестного, убийца не найден, жители деревни Дукан в панике. Ученик секты Тан, ученик Шаолиня и ученик Удана объединились и начали преследовать вора. Ученики секты Сяя, Хуашин и Шаолинь объединились, чтобы уничтожить Хайфэнчжэна, но из-за жадности ученика Хуашиня ученикам из Сяя и Шаолиня пришлось его убить. Было множество и других подобных уведомлений. В это время 3 злые фракции тайно участвовали во всех событиях в мире и накапливали силы. Ученик из секты нищих просто был неудачником. Было неизвестно, был ли он игроком или неписем, но ему просто не повезло увидеть то, чего он не должен был увидеть. Что касается жадности ученика из Хуашиня, то он, видимо, хотел забрать все сокровища себе, но не рассчитал сил. Цзаучжо был рад, что они со старым Цинем не были раскрыты. В самом начале их заметили жители деревни Дукан, но так как после этого они ушли довольно далеко от деревни, никто не мог сказать, что произошло там дальше. Глава 962. Результаты первых матчей. Офисное пространство. Цань Кун и несколько работников, ответственных за баланс, следили за первыми матчами. Прямо сейчас шло примерно 100 матчей, и их число постоянно увеличивалось. Как только Цань Кун выбирал какой-нибудь матч, на экране появлялась большая карта с подробностями этого матча. На большой карте игроки порядочных фракций были представлены зелеными точками, а игроки злых фракций были представлены красными точками, в то время как NPC были представлены синим и оранжевым цветами. С помощью этой карты было хорошо видно, что игроки прямо сейчас были распределены по всей карте, и было видно, что они искали любые возможности стать сильнее. На карте часто вспыхивали сражения, особенно на стыке праведной и злой территории. В городах и селах часто вспыхивали трения. Злые игроки зачастую занимались скрытыми убийствами, а старейшины их сект зачастую пытались либо скрытно, либо в открытую атаковать порядочные секты. Судя по сложившейся ситуации этого матча, пока рано было делать выводы об окончательном результате. Цань Кун приблизил камеру и принялся внимательно наблюдать за битвой, которая происходит возле горы Удан в одном из матчей. Этот матч длился уже 80 минут и вступил в позднюю стадию. Лекарства для мастера секты Удан были похищены двумя игроками из злой фракции, из-за чего мастер секты Удан практически потерял свою силу. Несколько игроков из злых фракций пробрались на гору Удан, воспользовавшись отсутствием учеников Удана, и попытались убить мастера секты Удан. Хотя в секте Удан были некоторые NPC с хорошей силой, в конце концов, матч вступил в свою финальную стадию, и сила игроков злых фракций уже превысила силу этих NPC. Ученики секты Удан вернулись сразу же после того, как до них дошла весть об атаке, но было уже слишком поздно. Когда они вернулись, от некогда процветающей секты остались только трупы. Все ресурсы были украдены, а все здания в секте были либо полностью, либо частично разрушены. Это серьезно навредило балансу сил. Что касается турнира боевых искусств, то он еще не состоялся. В другой битве злые игроки не знакомы с распорядком игры. В результате у достойного есть много времени для развития. После того, как задачи трех великих сект будут выполнены, время для достойного проведения конференции круга боевых искусств значительно продвинется вперед. Игроки все еще находятся в стадии ошеломления, а приличные коалиционные силы уже грандиозно приближаются к двери секты. В других матчах, которые уже подходили к концу, игроки злых фракций уже были близки либо к победе, либо к проигрышу. Во многих из этих матчах на самом деле побеждали порядочные силы, а не злые. В одном из матчей игрок из злой фракции умудрился собрать 4 ультимативных вещи, из-за чего на турнире в мгновение ока убил всех своих противников, после чего уничтожил всех представителей порядочных сект, приведя свою фракцию к безоговорочной победе. В матчах происходили совершенно разные события, потому что выбор игроков и NPC не был фиксирован, поэтому каждый раз, когда сценарий прогрессировал, появлялось бесчисленное множество различных вариантов, из-за чего все шло по разным путям. Чэнь Мо подошел к Цань Куню и спросил, как проходят первые матчи. Цань Кун сказал, все в полном порядке. Око Бога следит за всеми матчами. Сообщений об аномальных данных нет. Что касается статистики, то она все еще собирается. Чэнь Мо кивнул. Так как это бета-версия, последующая работа по балансировке будет лежать на твоих плечах. Цань Кун рассмеялся. Расслабься, босс, я сделаю все как следует. В игре Dreaming Reversant Lakis Чэнь Мо также использовал ту же систему защиты от читеров, что и в игре PUBG. Эта защита использовала и для мониторинга серии событий, что происходили на протяжении всей игры. Первоначально система Ока Бога создавалась исключительно для сбора данных и выявления в этих данных аномальных активностей, однако боевая система игры Dreaming Reversant Lakis отличалась от системы игры PUBG. Вероятность появления читеров была относительно невелика, и их будет относительно легко выявлять и банить, поэтому в игре Dreaming Reversant Lakis античит система Ока Бога использовалась в основном для сбора данных. Эта система также создавала отчеты и анализировала числовой баланс игры. Хотя вся карта была покрыта различными случайными возможностями, и вероятность их появления была случайной, когда игроки делали выбор, все еще существовал риск появления определенного правила. Если игрок обнаружит, что одно место часто предоставляло ему какую-нибудь хорошую возможность, то это приведет к тому, что игрок будет раз за разом в каждом матче использовать это правило себе в пользу. Хотя это не было чем-то смертельным, это в конечном итоге плохо скажется на игровом опыте игроков, но благодаря сбору данных Ока Бога они смогут балансировать и рандомизировать задания, награды которых будут всегда разными, что позволит игрокам получить больше удовольствия и сделает игру более сбалансированной. Спустя полтора часа, Цзоу Чжо и Старый Цинь стали очень сильными. В походе на северо-запад они наткнулись на Чжо Чинфаня и еще одного его помощника, и между ними в итоге завязалась драка. К счастью, Цзоу Чжо и старый Цин все-таки смогли убить своих противников, хотя и сами чуть не умерли. К счастью, эти двое были относительно богаты, и они оба смогли получить довольно хорошие вещи. В дополнение ко многим обычным пилюлям, мечам, книгам боевых искусств, у них были и другие важные вещи. У одного из них было священное писание Шаолиня, а у другого семицветный цветок Тяньшань, необходимый для нейтрализации яда мастера секты Удан. Священное писание метаморфозы тела – это самая лучшая техника в игре, но скорость ее освоения и дальнейшего улучшения была очень низкой. Семицветный цветок Тяньшань был не только травой для лечения мастера секты Удан, но его также можно было съесть самому, и такой ход увеличит здоровье игрока на 20%, увеличит силу и скорость на 20%, а также сила игрока в целом на некоторое время улучшится на 20%. Естественно, этот цветок нельзя было поглотить и сразу же получить все эти улучшения, для его усвоения требовалось время, в противном случае один из них уже давно бы съел этот цветок, а не носил при себе. Глава 963. Результаты первых матчей. Спустя еще немного времени этот матч начал подходить к своему логичному концу. В первые 40 минут все довольно быстро развивались и постоянно исследовали карту на возможность улучшения своих собственных сил. Даже если в этих первых 40 минутах и вспыхивали сражения, они в основном имели локальный характер. Однако уже примерно к 30-й минуте все начинало приобретать более глобальный характер. Многие секты начинали подвергаться атакам злых сект, и некоторые секты даже полностью уничтожались ими. К этому времени игроки обычно уже приобретали хорошие фундаменты. Даже если два игрока были товарищами из одной команды, они обычно действовали порознь, особенно если один игрок был из порядочной секты, а другой из злой. В конце концов, игроки из приличных фракций не могли появляться вместе с игроками из злых сект ради собственной безопасности, но даже если они и не появлялись вместе, это не означало, что все игроки и NPC относились друг к другу как врагам, как в игре PUBG. В игре Dreaming Rivers Antlakis, конечно, можно было убивать своих врагов направо и налево, однако это нужно было делать аккуратно, чтобы этого не увидели посторонние.